Глава 9. К ней в дом он входил, как в заколдованный замок, где все было не так, как в обычной жизни. Кодовый замок на тяжелой железной двери подъезда не произвел на него впечатления. Теперь во многих домах ставили такие запоры. Он засмотрелся, как Лидия легко пробежалась по клавишам, будто беззвучно сыграла арпеджио, и забыл распахнуть перед ней дверь. Она сама потянула за массивную ручку, но Аркадий спохватился, попытался сменить ее. Однако Лидия не уступила. Пропустив в подъезд, она слегка подтолкнула его в спину, потому что Аркадий замешкался, увидев вооруженных охранников в застекленной будке, свободно уместившейся на просторной площадке. Увидев Лидию, оба поднялись и вежливо поздоровались, ничем не выразив своего отношения к ее странному сопровождению. «Черт возьми!» — шепнул он, когда позади остались два пролета. «У вас тут одни нувориши живут?» «Что значит нувориши?» «Ну как что? Ну, вориши, новые русские, они же сами себя так называют. Весь мир смеется, а они даже не понимают, как это звучит». Она вскинула голову. «Никто надо мной не смеется». «Я знаю, успокойся». «Ты хочешь начать ссоры? А почему бы и нет? По крайней мере, это не банально». На следующей площадке Аркадий запрокинул голову. «Такая же люстра висит у нас на кухне». «А вы в подъездах их вешаете?» «Это дешевая пластмасса». «Я не на экскурсии, можешь не объяснять». «Что ты разнервничался? Тебя задевает социальное неравенство?» «Ты как мой первый муж». «Стой, вот моя дверь». На этот раз Аркадию удалось заставить пройти ее первой, но с замком он справиться не смог. И Лидия опять перехватила инициативу. «При чем тут социальное неравенство?» — проговорил он, оглядывая переднюю размером со взлетную полосу. «Если ты думаешь, что я комплексую, то ошибаешься. Это они должны комплексовать передо мной». «С чего бы?» — удивилась она и легко сбросила туфли. «С того бы!» — передразнил Аркадий. «Ты как моя сестра, младшая. Она тоже все фыркает. С чего бы?» «Ну так и с чего бы?» «Да с того, что стыдно быть богатым среди умирающих с голоду. Романтический ореол преступного мира давно уже поблек. Теперь их проделки вызывают не восхищение, а омерзение». «Ты и меня причисляешь к преступному миру?» «Ну ты точно как мой сумасшедший супруг». Она босиком прошла в комнату. «Иди сюда, блюститель порядка. Ты, оказывается, можешь быть забавным». «Я могу быть разным», — заверил Аркадий, шагая следом за ней в одних носках. «Между прочим, я сам едва не ограбил человека». «Не может быть». «Садись на диван. Виски будешь?» «И не надейся, что откажусь». «А кого это ты чуть не ограбил?» «Неважно. Это было мерзко». «Это только в первый раз. Это как в сексе, а потом начинаешь получать от этого удовольствие». «У тебя большой опыт?» «Причем многогранный». Лидия поставила перед ним небольшой стаканчик и красивую бутылку с жидкостью теплого цвета. «Разливай», — приказала она и забралась на диван, поджав ноги. Ступни у нее были маленькими, но слишком широкими, а на мизинце была мозоль. Аркадий отвел глаза и поспешно наполнил стакан. «Почему все писатели пьют?» — задумчиво спросила Лидия и, раздув ноздри, втянула аромат забытья. «Это что, помогает писать?» «Мешает. Но это дает возможность почувствовать себя несчастным, когда даже жизнь оставляет тебя в покое». «А зачем надо чувствовать себя несчастным? Все великие книги написаны несчастными людьми». «Значит, ты не хочешь становиться счастливым?» «Хочу, но этого не произойдет». «Ты слишком многого хочешь?» «Напротив. Одну единственную женщину». Лидия помолчала, раздумывая, потом с наслаждением втянула виски и спросила. «Я не смогу ее заменить?» Аркадий покосился на нее с беспокойством. «Ты ведь это не всерьез?» «А что ты так испугался?» «Конечно нет. Расскажи мне о ней». Но Аркадий нехотя покачал головой. «Кажется, Тургенев говорил, что, рассказывая одной женщине о своей любви к другой, мужчина, не ведая того, уже признается в любви к ней самой». «Ты не станешь этого делать?» «Нет, ты не обиделась. Тебе пора научиться притворяться». «Зачем?» «Чтобы еще раз не вырыть себе яму». «Какую яму?» — удивился он. Лидия холодно прищурилась. «Виски, что надо». Аркадий взял свободную руку Лидии и, перебирая сухие пальцы, спросил. «Если женщина носит обручальное кольцо на левой руке, значит, она разведена? Или вообще не была замужем?» «Но ведь ты же была». «Была, даже дважды». «Дважды», — поразился он. «А чем занимается твой последний муж?» Она нервно хихикнула. «Замещает меня». «В каком смысле?» «В прямом. Он мой заместитель». «С ума сойти! Разве такое возможно?» «Ну а почему нет? Мы вместе начинали дело. Правда, тогда он еще не был моим мужем. Он уступил бразды правления мне из тех соображений, что на женщин не так наезжает рэкет». «И как?» «Терпимо». «А первый?» «О, первый!» Она тяжело перевела дыхание. «Он был сумасшедшим. Я не сразу это поняла, только когда он украл моих сыновей и сбежал. Я до сих пор надеюсь их найти. Они мне так нужны. Особенно старший. Он был точным моим повторением». «Прости, я и подумать не мог, что ты такое перенесла». Аркадий осторожно подлил ей виски. «Это было 8 лет назад. Я давно научилась жить с этим». «Тебе это здорово удается», — признал Аркадий. «Ты производишь впечатление женщины, удачливой во всех отношениях». «Тебя это коробит? А это заметно?» «Я не люблю преуспевающих людей, но, может быть, во мне говорит примитивная зависть». «Тебе обязательно нужно напиться? Учти, это же виски». «Уже учел, потому и тороплюсь. Экая удача выпала». Она выдернула руку и резко сказала: «Не ерничай. Это не самый сложный способ добыть деньги». Аркадий притянул ее и запустил пальцы в распушившиеся волосы. Сейчас он уже не чувствовал, как пронзительно они пахнут духами. Но в машине этот запах буквально душил его. До того, что хотелось выпрыгнуть на ходу и броситься бежать. Но теперь виски теплой слабостью разливалось по телу, вдавливало его в диван, позволяя дотянуться лишь до лица сидевшей рядом женщины. «Ты красивая баба», — грубо сказал он и слегка потянул за рыжеватые волосы так, что голова ее запрокинулась. «Зачем я тебе? Неужели тебе не хватает мужиков?» Сопротивляясь, Лидия дотянулась до его губ и втянула их так, что ему стало больно. Аркадия бросила в жар. Он замычал и вырвался, почувствовав себя оскорбленным, как если бы это сделал мужчина. «Навалом», — ответила Лидия, когда он уже и забыл о своем вопросе. «Но у меня, видимо, извращенный вкус». Она засмеялась, довольная собой, уже попавшая в плен к зеленому змею, но еще не подозревая об этом. Глаза ее сузились, как у предвкушающей обед кошки, и Аркадий слегка откинулся, опасаясь, что белые клычки сейчас вопьются ему в кадык. Вырвать у мужчины адамово яблоко, которым сама когда-то угостила, это доставило бы ей несказанное удовольствие. «Ты некрасив, неудачлив и беден», — между тем продолжала Лидия, раздувая ноздри. «Что может в тебе понравиться?» «А вот это самое и может. Вокруг меня столько красавцев с толстыми кошельками и большим будущим. У меня от них токсикоз уже начался. Вот. А как увижу такую обезьяну, как ты, просто голову теряю». «И ты каждому платишь 17 миллионов?» «Плачу? А кто сказал, что я собираюсь тебе платить? Если мне понравится твой роман, а я предчувствую, что он мне понравится, я ведь проглядела рукопись, пока ты расставался с пивом. Так вот, скорее всего, я его издам, но с условием». Лидия поерзала на диване и выпрямилась, сморгнув сладкую пелену. «Во-первых, я забираю весь тираж и сама занимаюсь его распространением. Тебе я выплачиваю гонорар. Во-вторых, ты на 5 лет отказываешься от авторских прав». Аркадий сморщился и потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Ну и что это значит? Я что-то не очень понимаю». Она сухо остановила его. «Понимать тут нечего. Я покупаю у тебя рукопись и делаю с ней, что хочу. Ты получишь несколько авторских экземпляров и гонорар». «Ты уже говорила о гонораре», — нетерпеливо перебил он. «Но ты не станешь ничего в нем менять». «Не стану, успокойся, но я получу право издавать его, как захочу». «Подожди, подожди!» — он схватился за голову. Его не покидало чувство, что Лидия жульничает, но он не мог понять, в чем именно. «Что еще?» — она ухватилась за его шею и снова потянулась к губам. «Это мы еще обсудим, ладно? Завтра». «Конечно, завтра мы все обсудим». «Иди ко мне». Лидия мягко сползла на ковер и стянула его за собой. Улыбнувшись, она запрокинула руки, и Аркадий уловил теплый сладкий запах женского пота, который пробивался из-под налета дезодоранта. В теле у него стало пусто, и когда Лидия спросила: «Ты пишешь от руки?» «У тебя есть черновик?» Он не сразу понял ее. «Нет», — выдавил он, запуская руки в ее тепло. «Я уничтожил черновик, когда все отпечатал. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал, как это выглядело в самом начале». Лидия протяжно вздохнула и рванула его на себя так, что он больно ударился локтем.